Глава 10. Иногда Дарвин рассказывал мне про свою планету, откуда его доставили в Афины в стальной коробке. «Там питались наркотиками», — говорил он. «Я торговал хлебом насущным, это был мой бизнес. Мало ли, что на одной планете люди едят какую-то пищу и жить без нее не могут. И после нее чувствуют себя получше. Это еще не значит, что на других планетах людям нельзя есть что-нибудь другое. Думаю, обязательно найдутся и такие планеты, где люди едят камни, и после этого ловят кайф на часок-другой, а потом их опять тянет грызть камни. За те 15 лет, что я учительствовал в Таркентоне, я почти не замечал тюрьмы на том берегу озера, громадная, суровая, она все росла. Когда мы выезжали на пикники к шлюзу, или мне надо было съездить в Рочестер по какому-то делу, я встречал множество автобусов со слепыми окнами и грузовиков с остальными ящиками. В одном из этих ящиков, возможно, везли и Элтона Дарвина. С другой стороны, в таких же фургонах перевозили и разные припасы, так что там вполне могла быть диетическая пепси или туалетная бумага. Мне не было дела до того, что там перевозили, пока меня не выгнали из Таркингтона. Случалось, что когда я играл на колоколах, и от тюремных стен отражалось особенно гулкое эхо, чаще всего это бывало зимой в мороз, мне казалось, что я обстреливаю тюрьму из пушек. А во Вьетнаме, как ни странно, было совсем наоборот. Когда я попадал в расположение нашей артиллерии, и орудия вели беглый огонь по неведомо какой цели в джунглях, это больше походило на музыку, забавные звуки ради забавных звуков и только. Во время полевых маневров, когда мы с Джеком Паттоном еще были курсантами, мы как-то спали в палатке, и вдруг рядом разразилась канонада. Мы проснулись, Джек мне сказал: «Это наша музыка, Джин, это наша музыка». До того, как я пошел работать в Афины, я видел в долине всего-навсего 3 заключенных, а остальные жители Сципиона едва ли видели хоть одного. И я бы тоже ни одного не видел, если бы грузовик с стальным кузовом не сломался в верховьях озера. Мы там устроили пикник у озера с Маргарет, моей женой, и Милдред, моей тещей. Милдред к тому времени уже окончательно помешалась, но Маргарет пока еще была в своем уме, и мы надеялись, а вдруг пронесет, и она останется здоровой. Мне было всего 45, и я надеялся, как идиот, что буду спокойно преподавать здесь до обязательной отставки по возрасту до 70 лет, и вот до 2010 года, до моего 70-летия, осталось всего 9 лет. А что со мной будет через 9 лет? Гадать об этом все равно, что беспокоиться, не протухнет ли сыр, который ты забыл сунуть в холодильник. Но что еще может случиться с твоим драгоценным вонючим сыром, раз он уже провонял? Моя теща, совершенно безобидная и не опасная для окружающих и для себя самой, обожала ловить рыбу. Я насадил червя на крючок ее удочки и забросил леску на хорошее место. Она вцепилась в удилище обеими руками, как всегда была уверена, что сейчас произойдет какое-то чудо. На этот раз она не ошиблась. Я взглянул наверх, и там на высоком берегу стоял тюремный фургон, а из мотора валил дым. При фургоне находились всего 2 охранника, один из них за рулем. Оба успели выскочить и успели связаться по радио с тюрьмой, вызвать подмогу. Охранники были белые, это случилось еще до того, как японцы откупили тюрьму в Афинах, чтобы сделать ее доходным предприятием, еще до того, как все дорожные указатели на Рочестер стали писать на 2 языках, на английском и японском. Грузовик мог загореться, и 2 охранника отперли дверцу в задней стенке фургона и велели заключенным выходить. Потом они отступили и стали ждать, направив курносые дула автоматов на эту дверцу. Заключенные стали вылезать. Их было всего 3, и они еле двигались в ножных кандалах, а наручники у них были пристегнуты к цепям вокруг пояса. 2 были черные, а 1 белый или, может быть, светлый латиноамериканец. Это было до того, как Верховный суд определил, что жестоко и негуманно даже в наказании подвергать человека заключению в таком месте, где он или она может оказаться одним среди множества представителей другой расы. По всей стране тогда были тюрьмы со смешанным контингентом, а когда я много позже стал работать в Афинах, там не было никого, кроме представителей расы, официально именуемой «черной». Теща моя даже не обернулась посмотреть на дымящий грузовик и прочую суету, Она была целиком поглощена ожиданием того, что вот-вот произойдет на том конце лески. Но мы с Маргарет смотрели во все глаза. Для нас в те времена заключенные были чем-то вроде порнографии. Делом обычным, но не предназначенным для глаз порядочных людей, хотя в нашей долине из всех промышленных предприятий самым крупным было карательное дело. Когда мы с Маргарет обсуждали этот случай, она не сказала, что это смахивало на порнографию. Она сказала, это было все равно, что увидеть скот, который везут на бойню. А мы, в свою очередь, наверное, показались заключенным обитателями райских кущей. Был теплый, ароматный весенний день. На южной стороне озера шли парусные гонки. Колледж только что получил 30 парусных шлюпок от благодарного родителя, который опустошил самый большой кредитно-сберегательный банк в Калифорнии. Неподалеку на берегу был припаркован наш новенький «Мерседес». Он стоил больше, чем мой годовой оклад в Таркингтоне. Мне его подарила мать одного из учеников по имени Пьер Легран. Его дедушка с материнской стороны был диктатором на Гаити, и когда его скинули, он прихватил с собой государственную казну, поэтому мать Пьера была сказочно богата. Но с ним никто не хотел водиться. Он пробовал завоевать себе друзей с помощью дорогих подарков, но у него ничего не вышло, и тогда он попытался повеситься на потолочной балке в водокачке на макушке Мушкет-горы, а я там как раз оказался в укромном уголке с женой тренера теннисной команды. Ну, я его срезал, у меня был с собой армейский нож, за это и получил «Мерседес». Через 2 года Пьер добился-таки своего, спрыгнув с моста у Золотых ворот, и в колледже родилась шутка, теперь, мол, придется мне распрощаться со своим «Мерседесом». Так что в сцене, которая могла показаться трем заключенным уголком рая, были свои горести и немалые. Откуда им было знать, что моя теща безнадежно помешанная, тем более она сидела к ним спиной? Откуда им было знать, раз я и сам не догадывался, что наследственное безумие обрушится на мою красотку-жену, как куча кирпичей из самосвала всего через 6 месяцев, и она превратится в такую же страхолюдную ведьму, как ее мать? Если бы с нами на берегу были еще 2 наших детишек, это бы довершило иллюзию, что мы обитатели рая. Они представляли бы следующее поколение, живущее так же комфортабельно, как мы. Были бы представлены оба пола, у нас была девочка по имени Мелани и мальчик, которого мы назвали Юджин Депс Хартке, младший. Юджин-младший кончал Дирфилдскую академию в Массачусетсе, ему было 18, и у него был собственный рок-н-ролл-банд, и к тому времени он сочинил уже штук 100 песен. Мелани, пожалуй, испортила бы райскую сценку на берегу. Она была очень толстая, как ее мать, пока не вступила в ряды борцов с избыточным весом. Должна быть наследственность. Если бы она сидела спиной к заключенным, то, по крайней мере, ей удалось бы скрыть свой нос картошкой, как у покойного великого комедианта и алкоголика W. C. Филдса. Слава богу, Мелани хоть еще и алкоголичкой не была. Зато ее братец был алкоголиком. Я сейчас готов убить себя за то, что расхвастался перед ним, похвалялся, что в моей родне ни один мужчина не боялся стать алкоголиком. В нашей семье умели пить, но не напиваться. Мы не относились к наркотикам, как безмозглые слабаки. Но Юджин-младший был, по крайней мере, хорош собой, унаследовал красоту от матери. Когда он рос здесь, в долине, никто не мог пройти мимо и не сказать мне прямо при нем, что в жизни не видел такого красивого ребенка. Где он сейчас, я не знаю. Уже много лет, как он не дает о себе знать ни мне, ни другим. Он меня ненавидит. Да и Мелани тоже, хотя еще 2 года назад она мне написала письмо. Она жила в Париже с женщиной. Они преподавали английский и математику в американской школе в старших классах. Мои дети никогда мне не простят, что я не отдал свою тещу в психиатрическую лечебницу, а оставил ее дома, где она стала для них сущим бедствием. Они не могли приглашать друзей в гости. Но если бы я сунул Милдред в психушку, мне было бы не по карману отправить Мелани и Юджина-младшего в такие дорогие школы. В Таркингтоне дом мне дали бесплатно, а вот жалование было маленькое. Мне самому помешательство Милдред не казалось таким ужасным, как детям. В армии я привык к людям, которые несли околесицу с утра до вечера. Вьетнам был грандиозная бредятина. 1:1. Если уж я к этому претерпелся, мне все было нипочем. А вот за что мои дети ненавидят меня больше всего, за то, что я породил их на пару с их мамочкой. Они живут в постоянном ужасе, как бы не спятить следом за Милдред и Маргарет. К несчастью, это более чем вероятно. По иронии судьбы, у меня оказался незаконно рожденный сын, о чем я узнал совсем недавно. Мать у него была другая, так что он может и не бояться, что в один прекрасный день спятит. Впрочем, кое-кто из его собственных детей, если они у него будут, может унаследовать от моей матери предрасположение к полноте. Впрочем, они могут вступить в ряды борцов с избыточным весом, как моя мать. Не стоит удивляться, что я сейчас так много размышляю о наследственности, это естественно. Я даже читал об этом в книге, посвященной эмбриологии, и вот что я вам скажу. Правы те, кто открывает книгу с опаской, не зная, что их ждет. У меня прямо ум за разум зашел, когда я прочитал статью по эмбриологии человеческого глаза. Никакое сочетание времени и удачи не могло бы создать такую совершенную камеру, даже если бы время тянулось 1 миллиард миллиардов лет. Вот вам великая тайна природы. Когда я поступил на работу в Афины, я надеялся встретить хотя бы одного из трех заключенных, которые видели наш пикник с Милдред и Маргарет в те далекие времена. Как я уже упоминал, один из них был белый или латиноамериканец, так что его давно уже перевели в тюрьму для белых или латиноамериканцев. Остальные двое были явно черные, но я ни одного из них не нашел. Мне хотелось послушать, какими мы им показались, выглядели ли мы счастливыми и довольными. Может, их уже нет в живых? Они могли погибнуть от СПИДа, от чужой или от собственной руки, а может, от туберкулеза. Ежегодно на одного студента Таркингтоновского колледжа, получившего свидетельство о том, что им прослушан курс искусств и наук, приходится 30 обитателей афинской тюрьмы, умерших от разных причин. Амнистия. Если бы мне удалось отыскать заключенного, который видел наш пикник, мы с ним могли бы поболтать о той рыбе, которую моя теща выудила у него на глазах. Он видел, как удочка у нее согнулась дугой, а катушка спиннинга взвыла, как маленькая сирена. Но он так и не увидел чудище, которое проглотило наживку и бросилось на юг в сторону Сципиона. Не успел он опомниться, как снова оказался в темном кузове другого грузовика. Я привязал к этому спиннингу толстенную леску. Это была снасть для глубоководной морской ловли, рассчитанная на акул и тунцов, хотя мы прекрасно знали, что на озере Махига водятся только угри, щука да мелкие сомики. Во всяком случае, ничего другого Милдред до сих пор не ловила. Как-то раз, помнится, она выловила такого мелкого щуренка, что его не стоило и брать, и я его выпустил обратно, хотя острие крючка повредило ему глаз. Спустя несколько минут она опять вытаскивает этого щуренка. Мы его узнали по проколотому глазу. Вы только подумайте, глаз — чудо природы, а мозгов никаких. Я поставил на спиннинг Милдред такую прочную леску специально для того, чтобы от нее не ушла ни одна рыба. Когда-то в Гондурасе я также оснастил спиннинг трехзвездного генерала, у которого был адъютантом. Так что рыба не могла порвать леску, а Милдред намертво вцепилась в удочку. Сама она почти что ничего не весила, а рыба была очень увесистая для наших мест. Милдред упала на колени прямо в воду, смеясь и плача. Никогда не забуду, что она говорила. «Это сам Бог! Это сам Бог!» Я вошел в воду, чтобы помочь ей, но она не отдавала удилища, так что я взялся за леску и стал выбирать ее вручную. Ух, как кипела и пенилась вода на том месте! Когда я вытащил рыбу на мелководье, она вдруг перестала сопротивляться. Я думаю, она просто вымоталась. Такие дела. Я схватил рыбу за жабры и выбросил на берег. Это оказалась громадная щука. Маргарет пришла в ужас, взглянув на нее, и сказала: «Это же крокодил». Я взглянул вверх на обрыв. Интересно, что на это скажут охранники и заключенные. А их там уже не было. Остался только сломанный грузовик. Дверца в стальном ящике была распахнута настежь. Желающие могли забраться в кузов и закрыть за собой дверь, если кому-нибудь было любопытно почувствовать себя в шкуре заключенного. Для любителей судебной медицины щука клюнула не на червяка, насаженного на крючок. Она клюнула на окуня, который клюнул на червяка, насаженного на крючок. Мне казалось, что моей теще будет интересно узнать об этом, и я пытался ей рассказать, когда мы возвращались домой в новом «Мерседесе», но она не желала говорить о рыбе. Рыба ее до смерти напугала, и она хотела ее поскорее забыть. Несколько лет я время от времени напоминал ей об этой рыбе, но получал в ответ только ледяное молчание. Я решил, что она и вправду выбросила этот случай из памяти. Но вот настала ночь массового побега из тюрьмы, когда мы жили в старом домике в Афинах, деревушке под стенами тюрьмы, и разбудил нас оглушительный взрыв. Если бы Джек Паттон был с нами, он мог бы мне сказать: «Джин, Джин, это опять наша музыка». Взрывом были снесены ворота афинской тюрьмы, и не изнутри, а снаружи. Глава наркобизнеса Ямайки Джеффри Тернер был доставлен сюда в стальном ящике 6 месяцев назад, после процесса, который тянулся 1,5 года и транслировался по телевидению. Он получил 25 приговоров подряд к пожизненному тюремному заключению. Говорят, это новый мировой рекорд. И вот хорошо обученная банда его сообщников численностью от взвода до роты подошла к тюрьме, имея при себе взрывчатку, танк и несколько бронетранспортеров, угнанных из арсенала Национальной гвардии, находившегося километрах в 10 от Рочестера, через дорогу от Медуодельского кинокомплекса. Один из заговорщиков, как впоследствии выяснилось, перебрался в Рочестер и вступил в Национальную гвардию, принес присягу, обещая стоять на страже Конституции и прочее, с единственной целью украсть ключи от арсенала. Охранники-японцы, захваченные врасплох, и не подумали сопротивляться, тем более что атака велась превосходящими силами, и нападающие были одеты в американскую военную форму и размахивали американскими флагами. Так что они либо попрятались, либо сдались в плен, либо сбежали в дремучий лес. Страна была для них совсем чужая, а охрана заключенных ничего общего не имела со священной миссией. Это было просто деловое предприятие. Телефонные и электрические провода были срезаны, так что они не могли ни позвонить по телефону, ни включить сирену, чтобы позвать на помощь. Атака продолжалась 1/2 часа. Когда все кончилось, Джеффри Тернера и след простыл, и с тех пор о нем никто не слыхал. Пропали и его головорезы. Военная форма и военная техника позже обнаружилась на заброшенной молочной ферме, принадлежавшей немецким спекулянтам землей, в километре к северу от берега озера. Там оказалось множество отпечатков шин разных автомобилей, и полиция пришла к выводу, что преступники постепенно выезжали оттуда на обычных, как бы случайных машинах, с определенными промежутками времени, что и позволило им в полном составе скрыться с места преступления. А тем временем все, кто оставался в тюрьме, могли свободно выйти, вооружившись при желании винтовкой, ружьем или пистолетом, или гранатой со слезоточивым газом. Тюремный склад оружия был открыт для всех желающих. Полиция заявила также, что нападавшие на тюрьму явно прошли первоклассную военную подготовку. Возможно, в школах выживания в экстремальных условиях где-то в нашей стране, а может и в Боливии, или в Колумбии, или в Перу. Как бы то ни было, Маргарет, Милдред и я проснулись, когда взрыв разнес главные ворота тюрьмы. Конечно, мы себе и представить не могли, что происходит. Мы трое спали в разных спальнях. Маргарет на первом этаже, а Милдред и я на втором. Я сел в постели, и в ушах у меня стоял звон, а тут Милдред влетает в комнату, в чем мать родила, с выпученными глазами. Она произнесла жаргонное слово, обозначающее что-то огромное. Я от нее раньше ничего подобного не слышал. Это был жаргон не ее поколения, даже и не моего. Это было одно из жаргонных словечек моих детей. Я думаю, она его слышала давно, и оно ей понравилось, но она хранила это слово в запасе на самый торжественный случай. Вот что она сказала, когда в тюрьме раздалась беспорядочная пальба из винтовок и пистолетов. «Помнишь, какую офигительную рыбу я поймала?»